Дома стоят дольше, чем люди. Официальное название ДСК «Советский писатель». Дачно-строительный кооператив. Землю дал Сталин незадолго до своей смерти. Подкармливал идеологию. Каждый пайщик получил по полгектара земли, в отличие от 600-ок для всех остальных простых граждан. Звание писателя считалось почетным, приравнивалось к профессорскому званию. Поэт в России больше, чем поэт. Так было в Советском Союзе. А после перестройки, когда сменился строй и СССР превратился в СНГ, поэт перестал быть больше. Сегодня каждый, кому не лень, может объявить себя писателем. А почему бы и нет? Всеобщая грамотность с 1937 года. В нашем поселке проживал цвет советской литературы. Александр Твардовский, Константин Симонов, Юрий Нагибин, Юрий Трифонов, поэт Павел Антокольский, режиссеры Ильдар Рязанов, Михаил Ром, актер Зиновий Герд, певица Людмила Зыкина. Каждое имя – бриллиант. Остальной цвет литературы благоухал в поселке Переделкино. Там осели Борис Пастернак, Корней Чуковский, Булат Акуджава, Евгений Евтушенко. Наши классики, наши гении. Сейчас все вымерли. Сменилось поколение. Никто не задерживается на этом свете, кроме актера Зельдина. Но и Зельдин умер в конце концов. Из писателей в нашем поселке практически никого не осталось, если не считать Генриха Боровика, который ходит по аллее с двумя палками, и меня, который ходит с одной палкой, а также Владимира Войновича, который редко выходит из дома. В поселке живут наследники прежних хозяев, дети и внуки. Появились богатые новые русские. Они снесли старые дома и построили себе новые. Прежние дома были маленькие, милые, их строили пленные немцы. Сегодняшние дома – современные, большие, очень большие и огромные, с огромным вкусом, буквально Голливуд. Встречаются дома из прежней жизни. Они выглядят как верблюды в центре города, попавшие из одной цивилизации в другую. Но ничего, как есть, так и есть. Раньше запрещалось делить участки. Имеешь полгектара и пользуйся. Зачем такие пространства? Чтобы соседей не было видно и слышно. Соседи далеко, за деревьями, за удаленным забором. Создается впечатление, что соседей нет вообще. Ты один. Вокруг только природа. Ходи и созидай. Все проходит, в том числе спокойные времена. Появился Горбачев с пятном на лбу. И все, что раньше запрещалось, теперь разрешалось. Раньше в наш кооператив принимали только писателей, теперь кого угодно, были бы деньги. Большие участки стали делить и продавать по кускам. То, что предлагал Лопахин в пьесе «Вишневый сад». Земля стоила дорого, буквально золотая миля. В направлении появился новый пайщик по имени Фрида. Немолодая, значительная, со следами красоты. Было известно, что Фрида – сестра бизнесмена Яши Цукермана и выступает от его лица. Сам Яша родом из Днепродзержинска, который находился на задворках страны. Жопа география. Яшу никто никогда не видел. Он никуда не ходил, посылал Фриду. Фрида – его представитель по связям с общественностью. Правление собралось в полном составе. Никто не опоздал, и Фрида тоже пришла вовремя. Села на стул. Стулья стояли вдоль стен, как лавки в военном самолете. Правление справа, Фрида слева. Мы, правление, смотрели на Фриду как на дворовую девку, которая хочет выйти замуж за барина и тем самым протырится высшее общество. Фрида, в свою очередь, открыто презирала голодных членов Союза писателей, которые мнят из себя творцов, а сами едва сводят концы с концами, перебиваются с хлеба на квас. В то время как у Фриды и Яши недвижимость по всему земному шару, не говоря об этом задрипанном поселке «Советский писатель», где они планировали мощное строительство, деньги были заработаны на перевозке овощей и фруктов. Яша гонял дальнобойщиков с помидорами и бананами, которые зрели в пути. Забегая вперед, могу сказать, неправы и те, и эти. Никто никого не хуже. Заработать большие деньги тоже непросто. Для этого нужен определенный талант и усилия. У писателей другой талант и другие усилия. В чем разница? Книги остаются людям. а усилия Фриды и Яши достаются только им и больше никому. Поэтому никто и никогда не скажет им «спасибо». Ну и не надо. Можно обойтись без «спасибо», а на обед иметь черную икру. Фрида строит дом. Правильнее сказать, руководит стройкой. В перерывах гуляет по поселку. Я тоже гуляю со своей молоденькой дочерью. Она высокая и узенькая, в финской шапке-ушанке. Фрида приближается к нам и бесцеремонно сдергивает шапку-ушанку. Моя дочь растерялась и удивилась одновременно. Ее глаза стали круглые, а легкие волосы разлетелись на ветру. Зима? Какого черта? «Я хочу посмотреть, как выглядит Наташа без шапки», — объясняет Фрида. «Я ищу невесту для моего младшего сына». «Пусть он сам ищет», — советую я и забираю шапку. Надеваю на голову своей дочке. «Вы же знаете, можно напороться на кого угодно. Эти рыбы-пираньи так и кишат под ногами. А мой Миша такой дурак. Наташа, вы нам подходите», — молвила Фрида без перехода. «Я замужем», — ответила Наташа. «Уже? Зачем?» «Так получилось». «А подруга у вас есть?» «И не одна». «Я куплю вам с подругой билет в Лос-Анджелес. Вы полетите вместе, познакомитесь с Мишей. Посмотрите на него, на его дом. У него прекрасный дом». «Это сложно», — отказалась Наташа. «Пусть Миша снимет все на камеру и перешлет кассету в Москву. А мы с подругой сядем и посмотрим на Мишу, на его дом. Пусть Миша снимется фас и в профиль». «Как в тюрьме», — подсказываю я. Фрида уловила насмешку. Обиделась, но не явно. Ей не хватало уважения. Если разобраться, она предлагала счастье. Жизнь в благополучной Америке, в прекрасном доме, с реальным женихом. Что тут обидного? Фрида выбрала статусный поселок, который повышал ее собственный статус. Но писатели оказались какие-то тугие, как застарелые ржавые замки. Фриде предлагали лучшие места в Подмосковье. Рублевка, Переделкино, Николина гора. Там живет сам Михалков, даже оба Михалкова. А здесь только Ильдар Рязанов. Фрида уважила писателей, а они еще изображают. В чем причина? Причина в зависти. Ей завидуют не иначе. Фрида вздохнула и пошла своей дорогой. А мы своей. Навстречу легкой походкой шествует Фроська Гудбай. Вообще-то она Ефросинья Яковлевна, вдова писателя Кремлева. Он, конечно, никакой не Кремлев. Это псевдоним. Настоящую его фамилию я не знаю, но это не имеет значения. Кремлев давно умер, а покойники все одинаковые, как сказал один из героев Владимира Войновича. Кремлев канул в лету, а Фроська осталась. Ей под 70, но все почему-то зовут ее Фроська. Поговаривают, что она работала у Кремлева домработницей, а потом плавно перетекла в статус жены. Она решила выучить английский язык, но запомнила только два слова – «goodbye». Прощалась исключительно по-английски. Отсюда пошло ее прозвище – Фроська Гудбай. Фроська следила за своей внешностью, делала подтяжки на лице, предпочитала подтяжки частичные, выбирала морщинки вокруг глаз, а те, что вокруг губ – оставались на месте. Это было довольно странное зрелище. Верх лица, как после ожога, кожа гладкая и неестественно тонкая, а рот собран в кисет. Симпатичным оставался ее смех. Хохотала Фроська громко и с аппетитом. Смех – это серьезная характеристика, кто понимает. Смех может многое сказать о душе и даже об уме. Фроська почитала своего Кремлева и очень хотела издать его собрание сочинений. Но никто не брал ни одно издательство. И даже не читали. Однажды Фроська пришла ко мне с объемной рукописью, попросила ознакомиться и, если можно, переписать заново. За это она предложила мне кусок земли. Бартер. Я новую современную рукопись, она землю. У Фроськи был самый большой участок в поселке. Прежде чем что-то обещать, я решила прочитать рукопись. Выбрала время и углубилась в труд усердный, безымянный. Художественной ценности рукопись не имела. Но знаешь ли, о как велик труд, не познавший поощренья? Это слова Беллы Ахмадулиной. Я сказала Фроське, что не могу переписать роман, поскольку я погружена в совершенно другую реальность и ничего не понимая в 30-х годах. Роман я, тем не менее, похвалила. У меня бы язык не повернулся критиковать покойного писателя, подвергать сомнению всю прошлую жизнь Ефросинии Яковлевны. Она гордится своим прошлым, и пусть все так и останется. В конце концов, любят всяких, не только талантливых и успешных. Успешные очень часто козлы, и не только внешне, но и внутренне. Роман я переписывать не стала. Кусок земли Фрося продала Фриде. Фрида построила дом, и не один, а два. Один себе, другой Яше. Забегая вперед, скажу, Фрида построила, продала и умерла. Дом купил богатый человек. Кто именно, не знаю, и никто не знает. Из ворот время от времени выходит нянька и вывозит на коляске больную девочку. Богатые тоже плачут. А дом, построенный Фридой, гордо возвышается за забором. Дома стоят дольше, чем люди.